Первый этаж дяди Семиного дома, с высокими потолками, широкими окнами, тот вообще пленял воображение. Кроме большой застекленной веранды, размещались в нем кухня, гостиная и родительская спальня. «Вот так жизнь течет», — иногда думала Нюся. «Течет жизнь, утекая совсем не в то русло, а то и вовсе разбегаясь на худосочные ручейки. Взять дедову спальню. Когда-то в ней спали уж и впрямь родители, те, что родили, полно детей. Сейчас вот Сёма с Лидой спят, а какие они родители? И никогда родителями не станут». После войны добротный дом деда Рувы оказался занят каким-то айсором, или, как называли их в Виннице, греком, который, увидев инвалида-фронтовика с орденами и медалями на выпуклой груди, убрался со всей своей семьей по добру, по здорову, мгновенно, не проронив ни слова. «Очистил помещение», — говорил дядя Сёма, — «и точка». Вещей, конечно, в доме не осталось никаких, кроме совсем уж бросовой рвани. И много лет спустя дядя Сёма бывало показывал маленькому Захару ту или другую вазочку или лампу в чужом окне или подушку-перину, вываленную проветриться на солнечный подоконник, безинтонационно сообщая: «Это наше. И это тоже». И маленький Захар никак не мог понять, почему храбрый лейтенант-орденоносец дядя Сёма не ворвется в дом к мародерам и не отнимет своего, размолотив вдобавок в кровь воровские морды. «Ничего», — отвечал тот на подобные вопросы, — «главное, дом никто не унес». Оказавшись неожиданным и трагическим образом единственным наследником и хозяином дома, львиную долю времени и денег он отдавал на усовершенствование жизни. Предпочитал все делать своими руками. Несмотря на инвалидность ноги, каждый год самолично красил железную крышу дома карминной краской. Под причитание тети Лиды лез наверх по деревянной хлипкой лестнице и ползал по скатам, с грохотом подволакивая ортопедический ботинок, громко напевая лирические военные песни. Крыша потом сверкала, как пасхальное яичко. Гораздо позже он изобрел хитроумное устройство «ванна в кухне», а также пристроил теплый зимний туалет, который отличался от летнего разве что унитазом вместо дырки, а действовал похоже. Наполнялся и вычерпывался. Зимний туалет допускалось навещать только в холода. Летом же, если бывал дома, дядя строго следил за регулировкой движения, а также за наполнением драгоценной ямы. Каждого члена семьи, направлявшегося к заветной двери летом, строго допрашивал: «Ты помаленьку, по-большому?» Пока уже взрослая 15-летняя Ритка не послала его от всего сердца. В то время она посылала в задницу всех и уже заработала от любимого дядьки кличку «Шалава», пока еще не заслуженно. Но все это было позже, а пока семья, как и вся страна, ходила в баню или мылась в тазу, а за нуждой бегала на двор в дощатую будку с деликатным сердечком в щелястой двери. Много лет эта будка, вернее, приливы и отливы ее сакральных подземных вод, тоже контролировались хлопотливым дядькой. Начиналось с того, что он объявлял накануне: «Я заказал ассенизатора». Все остальные называли этого просто говночистом. Процедура совершалась почему-то вечерами, под атласным покровом волшебно мигающей звездами тьмы. С восторженным взвизгом отволакивались в стороны обе створки ворот. И во двор медленно въезжала телега с бочкой, запряженная в унылую, темной масти конягу, словно бы обмазанную тем, что она возила. На телеге сидел говночист в рабочей одежде, то есть в несусветном тряпье последнего срока и назначения. Телега оставляла за собой след на земле, желтоватую вонючую струйку, по которой при желании сказочный мальчик с пальчик мог бы определить весь путь колымаги. Минут 20 коняга с телегой совершали бессмысленные челночные движения, разворачиваясь и подлаживаясь в пространстве двора. Телега подгонялась задом, так близко к нужнику, как только возможно. При этом варварски вытаптывались копытами и колесами тетины грядки с цветами. Если не считать начальных горестных воплей тети Лиды, вся процедура проходила в торжественном молчании. Содержимое выгребной ямы вычерпывалось сначала ведром на веревке, потом деревянным черпаком с длинной ручкой. Разящая вонь из распахнутой и бессильно повисшей на двух петлях двери нужника мешалась с запахами флоксов, анютиных глазок, жасмина и, если дело происходило весной, томительным запахом особо душистой, известной на всю улицу, кудряво-фиолетовой сирени. Считалось, что на улице Полины Осипенко живут состоятельные люди. Не в пример голодьбе района Иерусалимки, куда часто бегала Ритка играть. Она бегала всюду и везде считалась своей. На Иерусалимке все были простые и бедные, и беспризорщина, и варье, и чокнутые всех мастей. Ленка, подруга Риткина, у нее отца не было, говорила, что тот стоит на часах у мавзолея. И все верили. Вечерами девочки играли у Ленки дома, под столом. Там перекладины такие были, плоские и широкие, удобно играть. За столом, как в театральной ложе, собирались женщины. Мать сидела, бабка с шитьем, соседка на огонек заглядывала. Сгущались сумерки, в комнате становилось темно, однако женщины продолжали свою оживленную беседу.